Теория Герцберга как источник дополнительных факторов мотивации. Примерно в середине 20 века Фредерик Герцберг создал свою теорию удовлетворенности трудом, основанную на изучении факторов удовлетворенности сотрудников одного из предприятий. Его неоценимый вклад в развитие подходов к мотивации состоит в том, что он разграничил два вида факторов. Гигиенические – то, что влияет на повышение или снижение удовлетворенности местом работы, но не влияет кардинальным образом на стремление сотрудника увеличивать результативность. Мотивационные – факторы, непосредственно влияющие на стремление сотрудника добиваться больших результатов. Факторы Герцберга. Гигиенические факторы. Политика фирмы и администрации, условия работы, заработок, межличностные отношения с начальниками, коллегами и подчиненными, степень непосредственного контроля над работой. Мотивационные факторы. Успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, высокая степень ответственности, возможности творческого и делового роста. Однако стоит учитывать, что во время создания теории конец 1950-х годов практически не существовало переменной части оплаты труда, которую мы сейчас называем премией или бонусом. Таким образом, заработок был синонимом оклада. Если же для сотрудника материальный фактор значим, то переменная часть оплаты труда определенно попадает в мотивационные факторы. Как же применяется теория Герцберга при формировании подходов к системе мотивации торгового персонала? Она позволяет сделать два заключения. Гигиенические факторы влияют скорее на привлечение и удержание, нежели на стремление сотрудника добиваться больших результатов. Следовательно, в зависимости от стратегии и тактики, мы принимаем решение о том, в развитие каких факторов вкладывать больше средств. Но главное не это. У нас есть прекрасная возможность связать гигиенические факторы с мотивациями, тем самым существенно увеличить КПД мотивационного воздействия на сотрудников. Далее представлены несколько советов, основанных на опыте некоторых компаний, успешно работающих на территории России. У торговых представителей есть служебные машины. Соответственно, периодически происходит их плановая замена на новые или улучшенные. Такую замену можно произвести всем одновременно, можно в случайном или алфавитном порядке, а можно привязать замену автомобиля к успехам сотрудника. Выполнение плана продаж, прибыли, соблюдение стартов мерчендайзинга к тому, что для вас наиболее важно. Таким образом, мы сможем связать гигиенический фактор, условия работы, с мотивацией, признание и одобрение результатов работы. Нередко компании, правда, пока больше западные, в качестве поощрения приглашают лучших сотрудников на обед, ужин с руководителем или руководителями. Таким образом связываются факторы межличностные отношения и успех. На практике теория Герцберга может дать следующее решение. Очередность замены любой техники – машины, мобильные телефоны, компьютеры и подобное – в зависимости от результатов успешности. Право первым выбрать время в графике отпусков, если мы не можем всем предоставить отпуск в удобное время. Право выбора графика сменности в условиях плавающих выходных или утренней и вечерней занятости. Право выбора территории актуально для больших городов с дальними расстояниями, при условии, что территории равные по емкости рынка или статусу клиентов. Право получить более гибкий график, сдвигать время начала окончания работы, если это позволяет бизнес. Снижение контроля, упрощение системы отчетности. Например, при определенном перевыполнении плана сотрудник получает право отчитываться по упрощенной форме. Другой вариант – отчетность только по результатам. Переходящее удобное место парковки, которое получает лучший по итогам месяца торговый представитель. Если машиной пользуются несколько человек, то приоритет в очереди на машину. Лучшая команда подразделения получает возможность совместного досуга за счет компании. Обед, ужин с руководством при определенных успехах, Разумеется, это возможно только при определенном уровне демократичности в компании, иначе эффект будет обратным. Предоставление отдельного мерчендайзера за достигнутые успехи, что, кстати, практикуют многие компании. Наиболее успешному по итогам месяца торговому представителю выделяют мерчендайзера, что снимает с него рутинную часть работы. Обратите внимание, что большая часть решений по теории Герцберга не предполагает вообще никаких дополнительных затрат. Оборудование мы все равно меняем, территорию, график работы распределяем. А оставшаяся часть малобюджетна. Подумайте, что из предложенного вы сможете применить, а возможно и привнести еще что-то свое. Калейдоскоп нематериальной мотивации. Некоторые успешные примеры из практики компаний. Книга передового опыта. В книге передового опыта фиксируются все находки и оригинальные предложения торговых представителей в сфере продаж. Удачные фразы, аргументы, вопросы, эффектные приемы презентации. Мы их определенным образом структурируем, красиво оформляем и издаем. Не имеется в виду типографская печать, это вполне можно сделать своими силами на офисном оборудовании. При этом указывается автор каждого решения и дается краткая справка о нем. Эту книгу мы используем на тренингах, даем всем новичкам и сотрудникам компании. Таким образом, мы добиваемся нескольких целей. Осуществляем обмен опытом, собираем новые аргументы, улучшающие продажи, а также демонстрируем признание и уважение опытных профессионалов. Проекты. Очень эффективный инструмент, который позволяет вносить разнообразие в работу, улучшать взаимодействие, воспитывать новых лидеров, а также создавать эффект карьерного роста для тех, для кого он в формальном виде по каким-то причинам невозможен. Наставничество и стажировки. Отчасти похоже на книгу передового опыта. Лучшие сотрудники получают статус наставников, что повышает их значимость в собственных глазах и глазах их коллег. К ним направляют на стажировки новичков. Повышается командный дух, сотрудники получают возможность лучше узнать друг друга, имеет место эффект признания, в работе появляется разнообразие. Конференц-совещание. Актуально для ситуации, когда сотрудники подразделения работают в разных городах. В этой ситуации имеет смысл раз в неделю-две проводить конференц-созвоны, когда в определенное время все сотрудники собираются на виртуальное совещание. Это создает эффект единой команды, а также дает возможность более оперативных решений и обмена опытом. Такие совещания также позволяют снизить риск местечковых настроений, типа «наш регион особенный». Распределение задач. У разных сотрудников разные склонности. Учет этих склонностей при распределении задач позволяет достичь более высокого уровня мотивированности. Например, тому представителю, который больше любит публичные выступления, мы будем больше поручать проведение презентаций. Того, кто любит аналитическую работу, будут чаще вовлекать в создание статистики и экономических обоснований продаж. Реклама и пиар. Одним из возможных методов дополнительной мотивации сотрудников может быть включение их фотографий, цитат из их высказываний, имен, в рекламные материалы компании, буклеты, а также участие сотрудников в написании пиар-статей и так далее. Разумеется, речь не идет о том, чтобы планировать пиар и рекламную активность специально для мотивирования сотрудников, а лишь об использовании подходящих поводов. СМИ. Корпоративные СМИ, газета, электронная рассылка новостей, информационная доска, внутренний портал могут стать хорошими средствами дополнительной мотивации. С их помощью можно поздравить победителей конкурсов, сообщить о проектах, наставничестве, продвижениях по службе и даже поздравить с личными знаменательными датами. Фильмы. Сейчас многие компании делают фильмы о компании для внутреннего использования. Хорошо, если в такой фильм войдут интервью с лучшими сотрудниками, их рассказ об успехах и находках. Атмосфера и внерабочие мероприятия и конкурсы. Естественно, для большинства общение в коллективе и атмосфера в компании очень важны, поскольку, как правило, эти люди экстраверты. Поэтому стоит уделить внимание командообразующим мероприятиям, в том числе нестандартным и креативным. Можно также проводить нестандартные конкурсы, не связанные с содержанием работы, капустники, выступления, которые позволят людям раскрыть свои таланты. Например, можно провести конкурс детских фотографий «Кто кого узнает?», кулинарный конкурс, если у вас преимущественно женский коллектив, конкурс песен или других выступлений. Это позволит людям лучше узнать друг друга и сделает атмосферу в компании еще более позитивной. Представительские функции. Можно поощрить лучших сотрудников правом представить свой регион или отдел на общем собрании компании, рассказать об успехах, получить награду, которой удостоился весь отдел. Участие в лакомых мероприятиях. Имеются в виду престижные столичные или зарубежные выставки, сопровождение клиентов в мотивационных поездках в столицу или за рубеж. Все это можно использовать как поощрение лучших сотрудников. Командировки. Сотрудников можно поощрять также привлекательными командировками. Внимание к личности сотрудника. Дополнительную мотивацию и удовлетворенность сотрудников формирует персональное внимание к ним, поздравления с важными событиями и датами, днями рождения, свадьбой, рождением детей, очередной годовщиной работы в компании. Индивидуальная мотивация. Мы говорили о том, каким образом можно составить карту мотиваторов сотрудника. Имея такую карту, можно строить систему нематериальной мотивации индивидуально, применительно к особенностям сотрудника. На самом деле эта схема очень похожа на классический принцип продаж. Сначала выяви потребности, а потом апеллируй к ним. Так происходит и здесь. Зная мотиваторы сотрудника, мы можем ставить перед ним задачу так, что его мотивация повышается. Мы облекаем задачу в ту упаковку, которая соответствует мотивации сотрудника. Если для него важна новизна в работе, то акцент делается на новых аспектах задачи. Если признание, то рефреном будет «ты лучший». Если перспектива карьерного роста, то мы говорим о возможности проявить себя. Для тех, кому важен уровень дохода, мы рассказываем о возможностях больше заработать сейчас или в будущем. Продажники – люди в большинстве своем чувствительны к коммуникации, поэтому очень важно продавать им идеи о том, почему стоит решать поставленную задачу максимально эффективно. Помните, что мотивированный человек всегда лучше работает и достигает больших результатов, поэтому мотивация важна не только с точки зрения общей удовлетворенности сотрудников, но и для повышения результативности продаж. Мотивационные речи. Коллективная мотивация. Нередко бывают ситуации, в которых нам необходимо одновременно мотивировать весь коллектив или его значительную часть. В этих случаях эффективны мотивационные речи, motivation speech. Есть несколько правил, которые позволят сделать мотивационную речь наиболее эффективной. Правило первое. Используйте пирамиду Маслоу. Интересно, что пирамида или иерархия потребностей Маслоу является самой известной и при этом самой редко используемой теорией мотивации. Все знают о ней, но на вопрос о том, как можно использовать эту пирамиду, практически никто внятно ответить не в состоянии. Напомним, как она выглядит. Нижний, самый широкий уровень – физиологические потребности. Затем, конусообразно сужаясь, идут потребности в безопасности и защищенности, социальные потребности, потребность в уважении и вершина пирамиды – потребность в самовыражении. При групповой мотивации мы не имеем возможности работать с индивидуальными картами мотиваторов. Нам необходимо построить речь так, чтобы каждый услышал то, что хотел бы услышать. Именно охват всех уровней пирамиды Маслоу позволит добиться этого эффекта. А теперь рассмотрим пример мотивационной речи в соответствии с уровнями пирамиды Маслоу. Ситуация. Нам необходимо мотивировать продажников на участие и эффективную работу в тренинге по технике продаж. Нюанс. Тренинг проходит в их выходные дни, так что дополнительная мотивация необходима. Итак, наша речь. Дорогие коллеги, у вас будет прекрасная возможность принять участие в тренинге по технике продаж. Что вам это даст? Во-первых, вы сможете научиться продавать еще лучше, что приведет к увеличению объема продаж, как следствие бонусов, которые вы сможете заработать. Во-вторых, вы нередко жалуетесь, что есть довольно много трудных клиентов, которые возражают, предъявляют претензии, вступают в конфликты. В тренинге специально предусмотрен блок «Работа с трудными клиентами», который позволит вам более уверенно и спокойно чувствовать себя в сложных ситуациях. Вы все время в разъездах, поэтому не так часто удается собраться вместе, обменяться опытом и идеями, почувствовать себя единой командой. Во время тренинга такая возможность будет. Хочу отметить, что мы очень тщательно и внимательно отнеслись к выбору тренера и тренинга. Мы выбрали известного тренера, автора книг из уважаемой тренинговой компании, так что уровень тренинга будет вас достоин. Программа тренинга очень интересная, и она позволит вам на многие моменты в своей работе взглянуть по-другому и получить большое удовольствие как во время тренинга, так и в последующей работе с клиентами. Как видите, в этой мотивационной речи были задействованы все уровни пирамиды. Совсем не обязательно идти снизу вверх, уровни могут чередоваться в любой последовательности. Главная задача — задействовать как можно больше уровней пирамиды, в идеале все. Правило второе. Добейтесь баланса рационального и эмоционального в аргументации. Опыт показывает, что на одних людей более действуют аргументы, воздействующие на эмоциональную сферу, а для других — более весомы рациональные аргументы. Поэтому, обращаясь к группе людей, соблюдайте разумный баланс между разумом и чувствами. Правило третье. Используйте алгоритм U плюс P. U — устная коммуникация, P — письменная. Если мы проанализируем устные и письменные коммуникации с точки зрения эмоциональной насыщенности и точности, то увидим, что устные коммуникации обладают высоким уровнем эмоциональности и низким уровнем точности, а письменные — точностью формулировок и меньшей эмоциональностью. Таким образом, чтобы эффективно воздействовать на группу, нужно сначала сделать устное выступление, дать заряд положительных эмоций, а затем закрепить письменно в формате электронного письма и информации на сервере доски объявлений. Правило четвертое. Оцените обратную связь. После того, как вы сообщили сотрудникам важные новости, обязательно оцените реакцию. Это можно сделать при помощи опроса, анализа слухов, наблюдения за поведением и реакцией людей.